«Только бы мне застать капитана!» — думал Коляр. Его волнение было так велико, что он громко разговаривал в фиакре, примешивая имена Вильямса, Армана и Вишни к словам о наследстве и обольщении. Если бы кто мог слышать и видеть этого негодяя, тот побожился бы, что он помешан. Кучер сделал чудеса, и через 35 минут фиакр остановился перед домом сэра Вильямса, который уже садился в Тильбюри. Но Коляр стремительно выскочил из фиакра и сказал ему: «Капитан, надо воротиться!» «Для чего?» — спросил с досадой Андреа. «Непременно надо!» — продолжал Коляр тоном убеждения, как человек, сознающий всю важность своих известий. По расстроенному лицу Коляра капитан понял, что дело шло о весьма важных интересах. Он бросил повод своему груму и приказал ему дожидаться. «Пойдем», — сказал он Коляру. Коляр отдал 5 франков своему кучеру и последовал за Андреа, который торопливо перешел в сад, отворил дверь павильона и вел своего помощника в небольшую залу нижнего этажа. «В чем дело?» — спросил он. «В происшествии, которое может все испортить», — отвечал Коляр. «Что ты разумеешь под словом «все»?» — холодно спросил капитан. «Наследство», — лаконически ответил Коляр. Андреа сделал движение удивления и испуга. Коляр продолжал. «Арман напал на след». «Что такое?» — вскричал капитан, побагровев от гнева и ударив кулаком по столу. «Ему верно хочется, чтобы я убил его?» И в глазах Андреа сверкнул зловещий огонь, который заставил бы содрогнуться всякого, кто принимал хоть малейшее участие в Армане де Кергац. «Полноте, капитан!» — холодно проговорил Коляр. «Не ломайте стол, а лучше выслушайте меня». Он в коротких словах, но со всеми подробностями рассказал сцену в Бельвилле и затем прибавил. «Вы очень хорошо понимаете, что Леон Ролан и Вишня знают Фернана Роше и Армана. Следовательно, одно неосторожное слово, одно имя, брошенное на ветер, помогут навести этого дьявола де Кергац, который делает добро с такой же ловкостью, какая нужна для зла, на следы к наследству. И тогда мы пропали». «Я тоже так думаю», — сказал уже спокойно Андреа. «Как? Вы принимаете это таким образом?» Сэр Вильямс возвратил себе все свое хладнокровие, и обычная удивительная ясность ума поспешила на помощь его адской гениальности. «Любезнейший», — сказал он с презрительной улыбкой, — «я считал вас гораздо крепче, чем вы на самом деле». «Я?» — промычал Коляр, поставленный в тупик этим спокойствием. «Конечно. Вы теряете голову в самом начале. Арман, душеприказчик барона Кермаруэ. Мы же волки, которые пронюхали добычу и хотят ее присвоить. Следовательно, мы должны были раньше предвидеть борьбу, почти неизбежную, между стерегущим драконом и хищниками, которые хотят украсть сокровище». «Это правда», — проворчал Коляр. «Предположив это, надо решиться на борьбу, сообразить обстоятельства с хладнокровием гениального полководца и изучить поле, на котором произойдет битва». «Ну-с?» — спросил Коляр, волнение которого утихло перед невозмутимым спокойствием начальника. «Ты говоришь, что Арман познакомился с Леоном Роланом?» — сказал Вильямс. «Да». «А Ролан знает Фернана Роше?» «Да». «Но Фернан с Арманом еще не знакомы?» «Вероятно». «Но так мы устраним посредника». «Каким образом?» «Хо, я найду к этому средство сегодня же». «Но, — заметил Коляр, — если Леон исчезнет, Вишня пойдет к Арману». «Спрячу ты Вишню». «Ого! — вскричал Коляр. — Подумали ли вы об этом?» «То есть попросят Бопрео смотреть за нею?» «А потом...»